Глава 10. Услышав про огни троллей и их чудесные камни, Теонард сразу понял, что делать. Он направился через лес в обход плато, чтобы остальные не заметили, иначе не избежать вопросов, а то и стычек. Деревья в лесу стоят плотно, видимо, старый. Высоченные сосны закрывают небо и вместе с дубами образуют зеленую крышу. Кое-где все же есть просветы, в которых видны серые облака. Земля покрыта сухими иголками и листвой. За долгое время тут образовалась дерновина, и теперь, когда шагаешь, ощущение, что наступаешь на ковер. В местах, где деревья стоят не так густо, зеленеют заросли клевера. В некоторых деревнях считают, если найти такой, но с четырьмя листьями, а затем съесть, желание обязательно сбудется. Весной девки с целыми стаями ходят в лес искать четырехлистники. Чаще приходят ни с чем, но зато покусанные пчелами или еще хуже шмелями. Теонард шел, прислушиваясь к чириканью птиц и стуку дятлов. Голубей хоть и жалко, но пришлось оставить в лагере. К огненным троллям с ними точно соваться не стоит. К тому же он решил быстро управиться. Судя по тому, что видел с высоты, до их пещеры полдня пути. Главное — двигаться на восток. Слушая собственные шаги и шорохи леса, Теонард думал, как заставить всех выполнить его желание. У остальных наверняка есть веские причины, чтобы требовать первостепенного выполнения. Но вряд ли на ком-то висит такое количество долгов. За всю жизнь не расплатиться. Только с помощью талисмана. Он старался двигаться тихо, чтобы не привлекать внимания, потому как лес чужой, и неизвестно, что в нем водится. В отличие от ворга, которому только дай повод, чтобы перекинуться и драть глотки кому ни попадя, человеку приходилось выверять каждый шаг. Проходя через заросшую синими цветами полянку, Теонард почувствовал на себе чей-то взгляд. Ему и прежде казалось, что кто-то следит за ним, но теперь ощущение сверления в затылке стало навязчивым. Вдобавок хрустнула ветка за спиной. Чтобы не выдавать себя, он продолжил путь, но арбалет из-за спины вытащил. Благо, стрелы снова в изобилии, можно не бояться. Теонард особо не беспокоился. Если бы его хотели убить, он бы уже валялся со стрелой в спине или свернутой шеей. Полянка открытая, весь на виду. Значит, тот, кто крадется, имеет другие цели. Он сутки уже ничего не ел, и желудок время от времени утробно ворчит. Теонард решил, что в лагере как-нибудь подождут, пока он будет охотиться. Часом позже, часом меньше. Какая разница? Все равно они только делают вид, что разводят бурную деятельность. Игнорируя слежку, человек свернул со звериной тропки и направился на поиски добычи. В такое время сытые перепелки прячутся в кустах, насиживая гнезда. Обычно их ловят, когда вылезают на кормежку. Где-нибудь в поле или в любом месте, где можно зернышек поклевать. Но время упущено, так что пришлось искать прямо в кустах. Когда в можжевельнике послышалось тихое шуршание, человек резко ухнул, и из зарослей выскочило рябое пятно. Теонард выстрелил и попал с первого раза. «В яблочко!» — проговорил он под нос. Он быстро освежевал тушку, отрубил голову и лапы, затем наспех развел маленький костерок, чтобы не сильно дымило. Хотя от того, кто за ним следит, это не поможет, и так все видно. Продев заостренную палку сквозь перепелку, он воткнул ее другим концом в землю и стал ждать. Лес затих, даже дятел перестал стучать. Теонард прислушался, но заметил лишь завывание ветра в верхушках и скрип старых веток. Однако зверье притихло перед непогодой. Когда перепелка покрылась золотистой корочкой, а по бокам потекли янтарные капли, человек выдернул палку и поднес тушку к носу. Он довольно потянул аромат и облизнулся. Обжигая губы и пальцы, арбалетчик принялся грызть мясо и с шумом глотать. Когда половина птицы оказалась обглоданной, послышался шорох за сосной. «Выходи уж», — — проговорил Теонард, облизывая пальцы. «Я тебя давно заметил. Плохой из тебя охотник. Предупреждаю, у меня арбалет и крепкая рука, без глупостей». По воздуху пролетел легкий смех, какой бывает слышно, если заблудишься в лесу. Он может вывести к поселку, а может, наоборот, запутать так, что вовек не выберешься. Из-за ствола сосны показалась узкая босая ножка, затем выступила вся фигура. Зеленое газовое платье едва прикрывает то, что должно прикрывать. Лямочки на плечах тонкие, разглядеть сложно. Сквозь ткань настырно просвечиваются округлости, и можно рассмотреть детали. Кожа белая, как весенний снег, зато глаза ярко-изумрудные. Такого же цвета волосы свисают до самых колен, а на голове венок из маргариток. Она игриво улыбнулась и захлопала ресницами. — Ты кто? — спросил Теонард. — Фергуния, — ответила зеленоволосая девица и подошла к костру, не касаясь земли. Теонард перестал жевать и стал откровенно разглядывать достойные формы незнакомки. Та нисколько не смутилась, кажется, даже наоборот, очень довольна, что обратил внимание на главные ценности. Человек давно перестал удивляться всяким странностям, особенно после того, как повстречал чародея. А когда талисман впервые привлек магическую дрянь, вообще понял, что теперь с этим жить придется. Наконец он перевел взгляд на перепелку, стараясь сконцентрироваться на приеме пищи. «Ты дух?» — спросил человек. «Дух», — ответила Фергуния звонким, как ручей, голосом. «У тебя тут лагерь?» Теонард буркнул. «Нет, я тут живу». Девица закинула голову и рассмеялась высоким чистым голоском. Когда прекратила, уселась напротив возле костра и посмотрела на жареную перепелку. «Ты веселый? Люблю веселых», — произнесла она игриво. «А что ты ешь? Перепелку?» «Это зря. Она же тебе на один зуб. Даже ребенок не наестся». Брови Теонарда сдвинулись. Он не любил, когда кто-то берется его поучать, особенно какой-то лесной дух в облике полуголой девицы, хотя очень недурной. Оторвав кусок от тушки, он снова стал жевать. Фергуния и не думала умолкать. «А это что?» — спросила она и указала на арбалет у ног человека. «Лук? Тебя обманули, путник? Это точно не лук. Луки выглядят иначе. Спроси у эльфов. Они тебе все расскажут. Как делать луки, натягивать тетиву из магических жил? Спроси. А это точно не лук. Много ли ты за него отдал?» «Не помню», — угрюмо произнес Теонард сквозь еду. Эта красавица дух нравилась ему все меньше. Девица перекинула зеленые локоны на одну сторону и снова засмеялась. «Наверное, очень-очень много», — сообщила она утвердительным тоном. «Но ты человек, надо было брать арбалет». «Это и есть арбалет», — не выдержал человек. Он пододвинул оружие поближе, боясь представить, что у этой Фергунии на уме. Она задумчиво посмотрела вверх. На кукольном личике отразилась тяжелая умственная работа, к которой девица не привыкла. Скорее, наоборот, избегала. Оно и понятно, зачем лесному духу ум? А для танцев голышом и сбивания путников с дороги много мозгов не надо. После небольшой паузы она опустила взгляд на перепелку и протянула. «Нет, не думаю. Это не арбалет». Теонард не стал спорить с глупой Фергунией, только яростнее вгрызся в тушку, надеясь, если будет игнорировать, ей станет скучно и девица уйдет. Красавица некоторое время молча следила за тем, как человек поглощает пищу. Периодически поправляла лямочки на плечах и поглаживала волосы. Глазки восторженные, лукавые, губы пухлые, точно создавались, чтобы путников завлекать. Стараясь показать себя во всей красе, она поворачивалась то так, то эдак. Грудь при каждом движении колыхалась и очень отвлекала. Наконец, ей надоело молчать, и она снова заговорила. «А сколько ты прошел?» «Не знаю», — нехотя ответил Теонард. «Версты три». Она снова засмеялась, и смех в этот раз подействовал на нервы. В другой ситуации Теонард, может, и поддался бы чарам Фергунии. Но не сейчас, когда на плато ждут его возвращения, хоть и не знают об этом. А впереди жуткие огненные тролли, с которыми предстоит найти общий язык. Девица закинула ногу на ногу, вызывающе отклонившись назад. «Совсем слабенький ты», — проговорила она. «Я вот пролетела верст 5 от самого прибрежного плато». «Я вышел оттуда же», — произнес Теонард сквозь зубы. «И это 3 версты». «Но я же знаю, сколько пролетела», — возмутилась Фергония. «Как и я». Теонард, наконец, догрыз остатки перепелки и швырнул скелетик в кусты. Присыпав костерок землей, он поднялся и забросил арбалет за спину. В животе приятно потяжелело. Фергония внимательно следила за каждым движением Теонарда. В огромных зеленых глазах пляшут искорки. На лице глупая улыбка, которая так нравится мужчинам. Когда он развернулся, чтобы продолжить путь, она тоже подскочила с места. «Куда ты идешь?» — спросила она невинно. Человек выдохнул. Он надеялся уйти, не прощаясь, и вообще думал, она его как-то не заметит, что ли. Глупо, конечно, но иногда самая глупая мысль оказывается единственно верной, но не в этот раз. Отвечать духу он не захотел и молча вернулся на тропу. Погода испортилась, подул ветер, который даже сквозь деревья умудряется шевелить траву. Верхушки тревожно зашумели, открывая затянувшееся тучами небо. Теонард поежился и натянул плащ на плечи. «Бедные его голуби! Если начнется дождь, намокнут ведь! А в клетке спрятаться негде, да и ума ни у кого не хватит, чтобы накрыть. Так и будут сидеть, прижимаясь друг к дружке». Ему стало до того жалко своих птиц, что забыл про Фергунию, которая упорно следует за ним, уже не прячась. Босые ножки парят над землей на высоте в полладони, но все равно делает вид, что шагает. Когда очередной порыв ветра нагнул верхушки, девица-дух подняла голову и проговорила. «На море буря поднимается. Молодец, что ушел». Теонард насторожился. «Что там с бурей?» — спросил он через плечо. Фергуния аж взвизгнула от радости, что на нее, наконец, обратили внимание. Она подлетела к нему и заговорила прямо на ухо. «Сильная буря. Ветер, волны. Я туда стараюсь не летать. Мокро слишком. Зато сестрица водная очень любит, когда волны». Отодвинув девицу подальше, Теонард вытер ухо. Не то чтобы в него наплевали, просто показалось, что Фергуния какая-то нечистая, и любое прикосновение пачкает. Добиваться вразумительного ответа он не стал, просто продолжил путь, надеясь, что те, кто остался на плато, как-нибудь справятся. Все опытные, к тому же у каждого осколок. Небо на западе загрохотало, может, даже молнии сверкают, но из-за деревьев не видно. «Видимо, там серьезно бушует», — сказал Теонард, — «скорее себе, чем спутнице». Но она радостно захлопала в ладоши и ответила. «Самое страшное обычно в море». Теонард кивнул и произнес. «Тем лучше. Народ на плато». Теонард ускорился, потому что в лесу хоть и спокойно, но если стихия доберется сюда, начнут падать ветки. А если не повезет, может и дерево свалить. Надеяться на милость погоды — самое последнее дело. Она как женщина. Никогда не знаешь, что ожидать. Через полчаса пути деревья пошли сухие, местами с выгоревшими стволами. От этого они кажутся черными полыми трубами. Те, которым повезло чуть больше, машут кривыми ветками, полностью лишенными листьев. Встречаются и живые деревья. Но они растут одиноко и окружены зарослями странной голубой травки. Фергуния все время летела за ним, периодически опережая и корча милые рожицы. Теонард молча обходил и упорно шел дальше. Он даже подумал, что нужно было взять с собой еще кого-нибудь, чтобы отвлекать внимание девицы. Прогонять ее Теонард не пытался, понимая, что занятие бестолковое. Ее хоть палкой гони, все равно не отстанет, пока сама не захочет. Когда они достигли выжженного леса, Фергуния испуганно повертела головой и как-то сжалась. «Ты не туда идешь», — проговорила она тоненьким голоском. «Там огненные тролли». Теонард поправил арбалет на плече и проговорил. «Туда, туда». Девица дух в ужасе прикрыла рот изящными пальцами и очутилась прямо перед ним. Глаза зеленые, большие, смотрят с неприкрытым страхом и тревогой. Венок из маргариток съехал назад, придавая ей еще более беззащитный вид, что, по всей видимости, обманчиво. «Но ты сгоришь», — выдохнула она. «Огнетролли очень суровы и никого не пускают к себе. Даже я с сестрицами их боюсь. Не нужно туда ходить, путник». Ее взгляд стал умоляющим, словно не его уговаривает, а за себя боится. Но человек твердо знал, зачем идет. Он выглянул из-за плеча Фергунии. Вдалеке видно просвет. Значит, выгоревший лес скоро кончится, и он почти на месте. «Слушай», — проговорил Теонард, не глядя на девицу, — «у меня дела. Можешь, конечно, не хотеть, чтобы я направлялся к огнетроллям, но я все равно пойду, понятно? И не мешайся, а то мало ли что». С этими словами человек снова обошел ее и быстрым шагом направился к выходу из леса. Фергуния печально вздохнула и смахнула хрустальную слезинку со щеки. Несколько секунд она смотрела вслед Теонарду и трагично прикладывала ладони к груди. Когда он дошел до выгоревшей сосны, похожей на подземного монстра, девица спохватилась. «Подожди!» — крикнула она и быстро догнала Теонарда по воздуху. «Ну что еще?» — устало спросил человек. Фергуния сунула ладонь в складку платья, словно там неведомым образом мог спрятаться карман, пошерудила и вытащила сухую веточку. «Возьми с собой», — велела она и протянула Теонарду. «Это кедр. Огненные тролли любят горючее, а у него долгоиграющие угли. Ветка со священного дерева в чаще. Если будет совсем худо, отдай им. Должно сработать, хотя не обещаю». Человек с сомнением покосился на кривой отросток в руке Фергунии. «Чем обязан буду?» — спросил он. «А то знаю я вас. Сначала подарков надарите, заманите золотыми горами, а потом, оказывается, уже и душу продал, и замок заложил, и вся семья на 100 лет в рабство угнана». Девица дух обиженно надула губы и посмотрела так, словно он ее прилюдно опозорил. Она поправила венок и смахнула зеленый локон с плеча. «Да ничем», — проговорила она оскорбленно. «Раз дух, значит, сразу продажный? Вот и нет, ты мне просто понравился. Что-то странно притягательное исходит от тебя. На вид обычный человек, но веет от тебя чем-то. Думаешь, я каждому ветки со священного кедра даю?» «Да откуда я знаю, что ты кому даешь?» — отозвался Теонард, беря отросток из рук Фергунии. Рассказывать девице об осколке, который, скорее всего, ее и привлек, не стал. Чего доброго вас хочет отобрать, ему придется убить женщину, пусть и не совсем настоящую. «Ну, тогда спасибо, что ли?» — добавил человек и спрятал ветку во внутренний карман плаща. Девица чуть успокоилась и перестала дуться. Лицо посветлело, она посмотрела на обожженную верхушку сосны, над которой несутся клубы облаков. На западе снова загрохотало. В этот раз небо полыхнуло. Летел новый порыв ветра, и деревья протяжно застонали, посыпая путника мелкими веточками. Если ветер усилится, веточки будут крупнее. Когда человек сделал шаг, Фергуния всплеснула руками, словно что-то вспомнила. «Вообще-то есть кое-что», — проговорила она и положила ладонь на плечо Теонарду. Тот аккуратно убрал руку и проговорил. «Ну вот, началось. Еще ничего не обещал, но сейчас посыплются пожелания». «Нет уж, сказала, что ничего от меня не надо, значит, сказала. Поздно назад отматывать. Я пошел. За ветку спасибо». Девица сделала вид, что ее жест человека не обидел. Пролетела вперед спиной и зависла в шаге над землей, невинно хлопая ресницами. «Тебе бы тоже понравилось», — растерянно произнесла Фергуния, подгибая колени в воздухе. Теонард окинул ее оценивающим взглядом. В голове человека пронеслись десятки вариантов, что бы могло понравиться в исполнении девицы духа. Некоторые из них настолько хороши, что чуть не согласился, но в последний момент понял, что Фергуния, скорее всего, имеет в виду нечто отличающееся от его представления о приятном. Отодвинув замеревшую в ожидании девицу, Теонард проговорил, глядя вперед. «Я пошел». И быстро зашагал сквозь обожженный лес. За спиной он услышал печальный вздох, но даже не обернулся. Мало ли сколько тут фергуний, нельзя же с каждой останавливаться. Девица за ним не последовала, видимо, действительно боится огненных тварей. Только громко вздыхала в спину, пока он не ушел на достаточное расстояние. С запада ветер принес холод и запах соли, даже здесь чувствуется. Человек зябко повел плечами и на ходу покосился в сторону плато. Небо там совсем черное, с легким фиолетовым отливом. Когда Теонард прошел еще полверсты мимо выгоревших деревьев, вдалеке появилось красноватое свечение. Оно расстелилось на весь горизонт и полыхает, как вражеская деревня. Спустя еще некоторое время запахло гарью. Теонард подумал, что соль в воздухе ему и правда привиделась, потому что тут пахнет копотью и ничем другим. Он замедлил шаг и стал осторожно пробираться вперед, стараясь не наступать на крупные ветки. Они всегда ломаются с треском, который можно услышать на краю света. Наконец деревья поредели настолько, что Теонард увидел вдалеке небольшую гору. У подножья зияет широкая пещера, из которой с периодичностью вырывается столб пламени. Этот столб почти добивает до остатков леса и обдает таким жаром, что начинает плавиться кожа. «Ого!» — сказал он себе. «Я люблю тепло, но не настолько». Пришлось взять левее и пойти в обход. Он решил, вряд ли кто-то охраняет фланги. Так легче подобраться и успеть начать разговор, прежде чем его поджарят. На пустоши перед пещерой оказалось безлюдно, безгномно и вообще без. Словно это не пещера огнетроллей, а обычный вулкан или горячий источник. Но спина Теонарда взмокла, словно кто-то прожигает ее взглядом. Наконец, человеку удалось обойти смертоносный столб так, чтобы даже жар с краев не причинял вреда. Он пролез между половинками расколотого камня и вышел из леса. На фоне затянутого неба гора выглядит зловеще. Пламя из пещеры кажется языком огромного зверя, которым слизывает все, что оказывается поблизости. Вокруг скалы и оплавленные жаром валуны. «Есть кто?» — спросил человек, обращаясь ко всему сразу. Ответом стало молчание. Теонард повел головой, но так никого и не заметил. Тогда он медленно пошел в сторону пещеры, стараясь держаться ближе к краю. Там жар не достает, и убежать можно, если что. Когда он прошел по груди сыпняка и каких-то блестящих камешков, за спиной загрохотало. Утробный рокот, похожий на обвал в горах, сотряс землю, и Теонард упал вперед. Пришлось выставить ладони. Кожу больно ободрало. Он поморщился и тут же оказался на ногах. Обернувшись, увидел, как прямо из земли поднимается каменный верзила в три человеческих роста. По груди катятся камешки и искры, весь покрыт трещинами, в них видно тлеющее нутро. Ноги короткие, руки до колен. Голова сидит сразу на плечах, словно шеи нет. Верзила окончательно вылез и посмотрел на Теонарда крошечными горящими глазами. «Я по делу?» — начал человек. Но рот тролля раскрылся, из гигантской пасти полыхнуло. Теонард едва успел отскочить. Стараясь не наступать на вспыхнувшие камешки под ногами, он помчался к лесу, забыв, что именно там пролегает огненный путь из пещеры. Гигант не собирался успокаиваться. С невероятной для такой массы быстротой он бросился догонять человека. Каменные мышцы вздулись, морда перекосилась от ненависти. Тролль несся следом, как извержение, и периодически выстреливал огненными залпами. Когда Теонард почти добежал до окраины, пламя из пещеры напомнило о себе. Огонь с ревом прожег воздух до самых деревьев. Человек запнулся, еле затормозил, чтобы не влететь туда, где начинает плавиться кожа. За спиной Верзила опасно нагоняет, и Теонард метнулся в другую сторону. Но в этот момент огнетролль изрыгнул очередную порцию пламени и перегородил путь горящими камнями. Человек не мог припомнить, чтобы камни вообще умели гореть, но если это магический огонь, то неудивительно. Когда до гиганта оставалось всего несколько шагов, человек вспомнил про деревяшку, подаренную духом девицей. Он сунул руку во внутренний карман и выставил ветку перед собой, как защитное знамя. Особо на удачу он не рассчитывал, тем более сама Фергуния сомневалась в действенности кедровой ветки. А умирать ему приходилось не раз. Тем не менее, огненный тролль остановился. Плечи агрессивно поднялись, сигнализируя. Одно неверное движение — этой кучка золы. Он несколько секунд неподвижно стоял перед Теонардом, не сводя горящего взгляда. Затем протянул каменную лапищу и хотел взять деревяшку, но человек отдернул. «А-а-а!» — опасливо протянул Теонард. «Сначала дело». Валуны бровей огнетролля сошлись на переносице, челюсть отвисла, и из нее вырвался столб пламени. К счастью, огонь прошел слева от человека, даже не опалив. «Какие дела у меня могут быть с тобой, козявка?» — проревел гигант. «Где ветку взял? Фергунию обокрал?» Теонард сделал пару шагов назад и покосился назад, где виднеются спасительные, но такие далекие деревья. Он вытер лоб и сдул сухой лист с носа. «Сама отдала», — проговорил Теонард, глядя прямо на чудовище. Тот нахмурился еще сильней. «Врешь, тля!» — произнес он, нагнетая в глотке новую порцию огня. «Наш вожак 200 лет за ней гоняется. Лес выжег, а все никак». Человек немного осмелел, хотя вообще-то рано, и выставил ветку так, чтобы она снова оказалась между ним и гигантом. Тот гыркнул и презрительно плюнул сгустком лавы. Камень перед ним прожгло на пол ладони. Вся поверхность перед огненной пещерой усыпана такими дырами. Пользуясь замешательством огненного тролля, Теонард выпрямился и проговорил: «Веди к вожаку. Есть предложение». Огненный исполин взревел: «Как ты смеешь, блоха мягкошкурая, к вожаку проситься? Он вмиг из тебя поджарку сделает». «Если не отведешь», — проговорил Теонард, — «поджарку он сделает из тебя. Я хочу кое-что у вас одолжить и предлагаю щедрую плату. Вам понравится».